ней большая темная пещера. Вокруг редкий лес. Перед пещерой небольшая площадка. На гору поднимаются шут, медведь и ворон. Останавливаются у пещеры. Тишина. Вечер. Ворон. Все, пришли. Медведь. Гляди, какая тут дыра. Шут. Дыра большая. Осторожно подходит к пещере. Тихо что-то там. Ворон. Пожди, гром и бурь впереди. Медведь поднимает с земли камень и кидает его в пещеру. Оттуда раздается рев. Ворон. Ишь, ревет. Земля трясется. Медведь. Миром тут не обойдется. Поломаем. Не впервой. Слышь, Потапыч, ты постой. Там, милок, ломать не надо, где все можно сделать ладом. Дракон опять ревет. Что стоять? Считать ворон? Дракон ревет. Медведь делает несколько шагов по направлению к пещере. Шут его останавливает. Миша, то не рев, а стон или плач. Ему там плохо. Из пещеры выходит маленький дракон. На нем надеты огромные цепи. Он с усилием их тащит. Приваливается спиной к порталу пещеры и садится на камень. Ворон. Вань, гляди, какая кроха. Медведь. Что ж ты маленький такой? Дракон. Посиди-ка век-другой на цепи. Сам станешь мышкой, а не толстым бурым мишкой. Медведь. Я обидеть не хотел. Что ж ты не улетел? Дракон. Знать возможности не видел. Шут. Кто ж так тебя обидел? Кто в железо заковал? Дракон. Позабыл, а прежде знал. Помню, дал кому-то слово 100 веков сидеть в оковах, но зачем? А вы, друзья, здесь вам быть никак нельзя. Я тут... О, вспомнил! Я на страже, чтобы не случилось кражи. Ворон. Что тут красть? Медведь. И что стеречь? Дракон. Право, не об этом речь. Здесь нельзя вам находиться. Достает из-под камня журнал, карандаш и записывает. Человек, медведь и птица. Так, теперь число и год. Потерял годам я счет. Ворон. Ты поди и день не знаешь. Шут. Ты поди и голодаешь. Достает краюху хлеба. На-ка, хлебушка. Медведь. А вот краешек медовых сот. Ворон, подавая флягу. Чистой ключевой водицы ты испей. Дракон. Мне это снится. Настоящая еда. Медведь. Ешь, болезный. Дракон. А вода? Как вкусна, ну просто чудо. Доброты я не забуду. Ведь за 10 000 лет в первый раз такой обед. Дракон ест. Все смотрят на него. Медведь. 10 000 лет без пищи? Ворон. Догадался. На умище. Медведь. Как же это? Вот беда. А что ж ты ел? Да иногда камни грыз. Росой спасался. Что найду, тем и питался. Медведь. Ай-яй-яй. Шут. Позволь узнать, как тебя нам величать? Дракон. Величать? О, Антонионом. Медведь. О, по нашим Антонам. Миша. Карл. Иван. Дракон. Антон. Извините, клонит в сон. Медведь. Я, когда поем, так тоже... Ворон. Погоди. Медведь. Ага. Шут. А может, ты часок вздремнешь? Дракон. Нет-нет, на посту я. Шут. Столько лет ты не спал. Дракон. Так ведь нельзя же. Шут. Вот что, за тебя, на страже, мы, Антоний, постоим. Все, что нужно, охраним. Дракон. Ох, вам я верю от чего-то. Ворон. На себя твою заботу мы возьмем. Медведь. Поспи, Антон. Шут. А чтоб сладостней был сон, ты раскрой пошире уши. Колыбельную послушай. Поет. Поудобнее ложись, закрывай-ка глазки. Непростую штукой жизнь стала бы без сказки. Не случалось бы чудес, зло бы побеждало. И душа, как в бурю лес, отдыха не знала. Спи, засыпай, в сказку уплывай. Попадешь ты в те края, где все время лето. Льется песенка моя, спи, мой друг, до света. Вот приходит сладкий сон с дивными цветами. Спи, мой маленький дракон, вспоминай о маме. Спи, засыпай, в сказку уплывай. Дракон засыпает. Сначала спит очень неспокойно, как собака. Бежит, повизгивает, порыкивает. Шут гладит его по голове. Дракон спит спокойно и крепко. Медведь. Ишь, как неспокойно спит. То бежит, а то летит. Ворон. Может, я пока слетаю, что в пещере, разузнаю? Шут и медведь переглядываются. А вернусь, так доложу. Медведь. Ты, Карлуша, я гляжу, что-то недопонимаешь. Никуда ты не слетаешь. Мы на страже. Спит дракон. Вход в пещеру воспрещен. Шут. Мы ж ему пообещали. Караулить слово дали. Ворон. Завтра истекает срок, а обратный путь далек. Не управимся до света. Свадебный простись каретой и с царевной заодно. Шут. Обмануть несложно, но... Ворон. Ну, пождем. Авось проснется. Или снова день вернется. Глянь-ка, наступает ночь. Я хотел тебе помочь. Шут. Обманувший раз увязнет. Во вранье своем погрязнет. Ворон. Вижу я, ты все сказал. Шут. Лжи любовь не терпит, Карл. Появляются скоморохи. Первый скоморох. Лишь любовь все побеждает. Тот, кто этого не знает, может быть богат мошной, но и только. Второй скоморох. А душой нищ, убог и приотвратен. Скоморохи исчезают. Некоторое время все молчат. Ворон. Если я вам неприятен, можете меня прогнать. Шут. Просто надо подождать. Что вы, братцы? Клюв повыше. Ты убавь серьезу, Миша. Все успеем, все найдем. Ворон. Ты в пещеру попадем. Медведь. Маловер! Эх ты! Дозором в круг горы пройдусь. Я скоро. Хочет идти. Ворон. Ну, простите. Был неправ. Медведь. Говорил я, вздорный нрав. Ну да ладно. Ты б на елку вон взлетел, да глянул толком, все ли спокойно. Ворон. Это в раз. Медведь уходит, ворон улетает. Шут. Вот и все. И день погас. Шут разводит костер. Через некоторое время из лесу выходит медведь, прилетает ворон, садятся поодаль. Темнеет. Виден только огонь костра. Наконец затухает и он.